комнату ввалился необычайно грязный человек со спутанными волосами. «Откуда вы?» — спросил Ридер. В первое мгновение Бриль, это был он, не мог вымолвить ни слова. Затем он указал на пол и проговорил через силу. «Со дна колодца. Мисс Бельман еще внизу». Бриль, близкий к обмороку, лишь после нескольких глотков виски был в состоянии сделать связанный доклад. Ридер с сыщиками поспешил к кустарнику и велел осмотреть ворот колодца. «Он не может выдержать веса взрослой женщины. Канат не доходит до дна», — сказал Грей после тщательного обследования. Один из сыщиков вспомнил, что при обыске в кухне нашли два пояса, которые употребляют чистильщики окон, чтобы предохранить себя от падения, крепкие ремни с крючками, и поспешил принести их, пока Ридер снимал сюртук и жилет. «На половине длины есть выбоина, футов 4, предупредил Бриль. «Когда я поднимался, камни обрушились, и я едва не упал». Ридер повесил на шею электрический фонарик и заглянул в колодец. «Удивительно, как я не заметил ступенек раньше, когда в первый раз смотрел в колодец», — сказал он, но тут же вспомнил, что поднимал лишь одну из половин крышки. Грей пристегнул пояс и, как более легкий, спустился первым. В это время прибыла полурота солдат. К счастью, это были королевские разведчики. Часть их приступила к поискам канатов. Другая стала сооружать новый подъемный ворот. Оба спускались безмолвно. Фонарики были излишними, так как свет заслонялся перекладинами. Они удвоили осторожность. Грей достиг выбоины, и пока он миновал ее, Ридеру пришлось ждать. Следующая штанга не отличалась надежностью, как в этом убедился Ридер, когда навалился на нее всей тяжестью своего тела. Они уже миновали опасный промежуток, как вдруг на голову Ридера посыпался каменный щебень. Им казалось, что они никогда не доберутся до дна, и Ридер, как более пожилой, начал уставать. Но тут Грей прошептал: «Мне кажется, мы уже у дна». Он направил свет вниз и соскочил на землю. Ридер последовал за ним. «Маргарита!» — произнес он ясным шепотом. Ответа не последовало. Свет фонаря забегал по стенам. Никакого следа молодой девушки. Ридер начал терять уверенность. «Вы ступайте налево», — шепнул он Грею, — «а я пойду в другом направлении». Освещая землю, он пошел по извивавшемуся подземному ходу. Впереди послышался какой-то шум, происхождение которого он не мог уяснить. Остановился и потушил фонарь. С исключительной осторожностью начал он красться дальше, достиг поворота туннеля и увидел вдали свет, похожий на дневной. Он опустился на землю и стал пристально всматриваться. Впереди вырисовывалась какая-то фигура, это был силуэт женщины. Держа револьвер наготове, он подползал все ближе и ближе. Совершенно неожиданно из полумглы раздался голос. «Куда ушел отец?» «Миссис Бертон». Далеко недружелюбная усмешка искривила губы Ридера. Ответа он не мог разобрать. Он исходил из какого-то бокового помещения, и звук его был глухой. «Нашли они девушку?» Ридер слушал, вытянув шею и затаив дыхание. Прозвучало ясное «нет». Тогда Ольга сказала еще несколько слов, которых он не мог разобрать, а голос миссис Бертон снова стал ноющим. «Чему торчать здесь?» «Так вы всегда со мной обращались. Ни один человек не поверит, что я твоя мать. Еще удивительно, как я выжила после тех обид, которые перенесла. Меня нисколько не удивит, если в один прекрасный день он меня убьет. Можешь мне поверить». Девушка, задетая этими словами, выступила из своего убежища. «Если тебе все это надоело, что же я должна сказать?» — визжала миссис Бартон. «А где скрывается дайвер? Удивительно, что отец до сих пор еще ничего не подозревает. Как ты думаешь, не произошло ли с ним чего-нибудь плохого?» «К черту дайвера!» Теперь голос Ольги был слышен совершенно ясно. Страдание и усталость, отражавшиеся в нем, в другое время вызвали бы у мистера Ридера сочувствие, но не теперь. Все его мысли были о Маргарите Бельман.